Сирах, глава 7. «Не делай зла, и тебя не постигнет зло. Удаляйся от неправды, и она уклонится от тебя. Сын мой, не сей на бороздах неправды, и не будешь в 7 раз более пожинать с них. Не проси у Господа власти и у царя почетного места. Не оправдывай себя пред Господом и не мудрствуй пред царем. Не домогайся сделаться судьею, чтобы не оказаться тебе бессильным сокрушить неправду, чтобы не убояться когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту твою. Не греши против городского общества и не роняй пред народом. Не прилагай греха ко греху, ибо и за один не останешься ненаказанным. Не говори: «Он презрит на множество даров моих, и когда я принесу их Богу Всевышнему, Он примет». Не малодушествуй в молитве твоей, и не пренебрегай подавать милостыню. Не насмехайся над человеком, находящимся в горести души его, ибо есть смиряющий и возвышающий. Не выдумывай лжи на брата твоего, и не делай того же против друга. Не желай говорить какую бы то ни было ложь, ибо повторение ее не послужит ко благу. Перед собранием старших не многословь, и не повторяй слова в прошении твоем. Не отвращайся от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от Вышнего. Не прилагайся ко множеству грешников. Глубоко смири душу твою. Помни, что гнев не замедлит, что наказание нечестивому — огонь и червь. Не меняй друга на сокровище и брата однокровного на золото офирское. Не оставляй умной и доброй жены, ибо достоинство ее драгоценнее золота. Не обижай раба, трудящегося усердно, ни наемника, преданного тебе душою. Разумного раба да любит душа твоя, и не откажи ему в свободе. Есть у тебя скот? Наблюдай за ним, и если он полезен, пусть остается у тебя. Есть у тебя сыновья? Учи их, и с юности нагибай шею их. Есть у тебя дочери? Имей попечение о теле их, и не показывай им веселого лица твоего. Выдай дочь в замужество, и сделаешь великое дело, и подари ее мужу разумному. Есть у тебя жена по душе? Не отгоняй ее. Всем сердцем почитай отца твоего, и не забывай родильных болезней матери твоей. Помни, что ты рожден от них. И что можешь ты воздать им, как они тебе? Всею душою твоею благоговей пред Господом и уважай священников его. Всею силою люби Творца твоего и не оставляй служителей его. Бойся Господа и почитай священника, и давай ему часть, как заповедано тебе, начатки и за грех, и даяние плеч, и жертву освящения, и начатки святых. И к бедному простирай руку твою, дабы благословение твое было совершенно. Милость даяния да будет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости. Не устраняйся от плачущих, и с сетующими сетуй. Не ленись посещать больного, ибо за это ты будешь возлюблен. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь.